Лето было изумительное, подумал я. Ночь прекрасна, полная луна, долины словно серебро. Фасады домов бросали на траву черные квадратные четкие линии. Большинство окон были темны, здесь рано ложатся спать. Я спешил через лужайку к библиотеке, где огни комнаты для круглосуточных занятий, дом вечной учебы, так называл его Банни, более счастливые дни, ярко светились желтым на последнем этаже, освещая верхушки деревьев. Я поднялся по наружной лестнице, железные ступеньки, как пожарная лестница, как ступеньки в моем кошмарном сне. Мои ботинки стучали о металл так, что, будь я в менее рассеянном состоянии, то мог бы испугаться. Сквозь окно я увидел темную в черном костюме одинокую фигуру. Это был Генри. Перед ним стопкой лежали книги, но он не работал. Почему-то я подумал о той февральской ночи, когда я видел его стоящим в тени под окном кабинета доктора Роуланда, темный и одинокий, руки в карманах плаща, а высоко в полукруге света уличного фонаря кружат снежинки. Я закрыл дверь. «Генри?» — позвал я. «Генри, это я?» Он не повернул голову. «Я только что пришел из дома Джулиана», — монотонно сказал он. Я сел. «И?» «Дверь закрыта. Он уехал». Мы долго молчали. «Трудно поверить, что он сделал это, ты понимаешь?» Его очки отражали свет, за ними темнота, лоснящиеся волосы, лицо мертвецки бледное. «Это такое предательство!» «Вот почему он уехал. Он испугался. Ставни были открыты. Влажный ветер шумел в кронах деревьев. За ними облака наползали на луну, быстро и дико. Генри снял очки». Я никак не мог привыкнуть видеть его без них. У него появлялось это обнаженное, ранимое выражение. «Он трус», — произнес Генри. «В нашей ситуации он бы сделал именно то, что сделали мы. Он слишком большой лицемер, чтобы признать это». Я ничего не ответил. Ему даже безразлично, что Банни мертв. Я бы простил ему, если бы это было потому, что он так думал, но это не так. Ему безразлично, даже если бы мы убили полдюжины человек. Его волнует только одно, чтобы его имя не было замешано. Именно это он сказал мне прошлым вечером. Ты с ним виделся? Да. Можно было надеяться, что во всем этом деле его волновал лишь вопрос его спокойствия. Даже если бы он нас выдал, он проявил бы хоть какую-то силу характера. Мне вовсе не хотелось, чтобы он нас выдавал, но он всего лишь трус. Вот так убежал. Даже после всего, что случилось, горечь, разочарование в его голосе поразили меня до глубины души. Генри, мне хотелось сказать что-то утешительное, что Джулиан всего лишь был человек, что он не молод, что плоть его хрупка и слаба, и что приближается время, когда нам придется превзойти своих учителей, но я не был в состоянии что-либо сказать. Он обратил ко мне свои пустые, невидящие глаза. «Я любил его больше, чем своего отца», — признался он. «Я любил его больше всех на свете». Ветер усиливался, по крыше мягко застучал дождь. Мы сидели молча очень долго. На следующий день в 3 часа я пошел навстречу с новым учителем. Войдя в кабинет Джулиана, я крайне удивился. Он был совершенно пуст. Книги, ковры, большой круглый стол — все исчезло. Остались только шторы на окнах и приколотая к стене японская картинка, которую подарил ему Банни. Там были Камилла, Фрэнсис, выглядевший очень неловко, и Генри. Он стоял у окна, старательно делая вид, что ничего не замечает. Учитель принес несколько стульев из столовой. Это был круглоголовый, светловолосый мужчина лет 30 в свитере и джинсах. На розовой руке заметно блестело обручальное кольцо. От него сильно пахло лосьоном после бритья. «Добро пожаловать», — сказал он, наклоняясь, чтобы пожать мою руку. И в его голосе я услышал энтузиазм и снисходительность человека, привыкшего работать с подростком. «Меня зовут Дик Спенс, а вас?» Это был кошмарный час. Мне действительно не хочется описывать подробности. Его покровительственный тон в начале... протянул лист нового текста с словами: «Конечно, не жду, что вы покажете отличные результаты, но если сможете понять, то меня это вполне удовлетворит». Постепенно превратился в удивление. «О, довольно неплохо для выпускников». Пришел к защите. «Давненько я не встречал студентов вашего уровня». И в итоге раздражение. В Хэккете он был капелланом. И его греческий, который он в основном изучал в семинарии, был груб и неразвит, даже по моим стандартам. Он был один из тех учителей, которые сильно полагаются на мнемонику. «Агафон! Знаете, как я запомнил это слово? Агата Кристи сочиняет феноменальные новеллы». Невозможно было описать презрение Генриха. Остальные были молчаливы и скорбны. Положение не улучшилось, когда спустя минут 20 в класс заявился явно пьяный Чарльз. Его появление возобновило прежние формальности. «Добро пожаловать, меня зовут Дик Спенс, а вас?» И даже невероятно повторение глупости с агафоном. Очень прохладно, и на красивом аттическом греческом Генри произнес: «Без вашего многотерпения, наш дорогой друг, мы бы погрязли в невежестве, точно свиньи в хлеву». Когда урок закончился, учитель украдкой взглянул на часы. «Ну, похоже, что наше время истекло». Мы впятером удалились в мрачном молчании. «Всего две лишние недели», — сказал Фрэнсис, когда мы были на улице. Генри закурил. «Я не вернусь». «Да», — саркастически сказал Чарльз, — «правильно, пусть знает». «Но, Генри», — взмолился Фрэнсис, — «ты должен пойти». Он курил сигарету, решительно стиснув губы. «Нет, не пойду. Две недели, и все». «Бедняга», — добавил Камила, — «он так старается». «Но это недостаточно хорошо для него», — сообщил Чарльз громко. «Чего ему надо, паршивый Ричмонд Латтимор?» «Генри, если ты не пойдешь, ты провалишься», — пугал Фрэнсис. «Мне все равно. Ему не хочется ходить в колледж», — сказала Камила. «Ему, видите ли, можно делать все, что захочется. Он может пропускать любой траханный урок, а его папочка все равно будет присылать каждый месяц по жирному чеку». «Не произноси больше слова «траханный», — приказал Генри тихим, но угрожающим голосом. «Траханный? А в чем дело, Генри? Ты никогда не слышал этого слова? Разве не этим ты занимаешься с моей сестрой каждую ночь?» «Помню, еще ребенком я однажды видел, как мой папа ударил маму без всякой причины. Хотя он иногда делал то же со мной, я не понимал, что он делал это просто из плохого настроения. И верил, что его попранные чувства... «Ты слишком много разговариваешь! Не смотри на меня так!» Как-то нуждались в этих наказаниях. Но когда я увидел, что он бьет маму, потому что она заметила наивно, что соседи сделали пристройку к своему дому... Позднее он заявил, что она провоцировала его, что это был упрек его возможностям, как человеку на зарплате. Она в слезах согласилась с ним. Я понял, что детское впечатление о моем отце как о справедливом человеке было неверно. Мы полностью зависели от него. Он был не только невежествен, но и вообще ни на что не способен. Более того, он знал, что моя мама совсем не могла ему противостоять. Это было равносильно... обнаружению пилота и его помощника в рубке самолета мертвецки пьяными во время полета. Стоя возле колледжа, я был охвачен черным, невероятным ужасом, похожим на ужас, который испытал в 12 лет, сидя на стуле в нашей солнечной кухне в Плейноу. «Кто ведет?» — думал я в смятении. «Кто ведет самолет?» Проблема состояла в том, что Чарльз и Генри должны были вместе предстать перед судом по делу о машине Генри меньше, чем через неделю. Я знал, что Камила болезненно переживала. Она, которая никогда ничего не боялась, теперь жила в постоянном страхе. И хотя каким-то извращенным образом я радовался ее смятению, нельзя было отрицать, что если Генри и Чарльз, которые практически дрались всегда, когда оказывались в одной комнате, вынуждены будут явиться в суд, пытаясь проявить сотрудничество и доброжелательность, все равно не получилось бы ничего, кроме катастрофы. Генри нанял адвоката из города. Надежда на то, что третья страна сможет примирить эти противоположности, вселяла в Камилу немного оптимизма, но в назначенный день она мне позвонила. «Ричард», — сказала она. «Мне нужно поговорить с тобой и Фрэнсисом». Ее тон напугал меня. Когда я приехал к Фрэнсису, то нашел его сильно потрясенным, а Камилу в слезах. Я видел ее плачущей раньше всего один раз, и это случилось просто от нервов и перенапряжения. Но теперь совсем другое. У нее были пустые, безжизненные глаза. В чертах ее виднелось отчаяние. По щекам катились слезы. «Камила, что случилось?» — спросил я. Она ответила не сразу. Сперва выкурила сигарету, потом другую. Понемногу история прояснилась. Генри и Чарльз отправились к юристу, и Камила в качестве миротворца пошла с ними. Поначалу казалось, что все будет хорошо. Генри, вероятно, нанял адвоката не из альтруистских соображений, а потому что судья, перед которым им суждено было предстать, был строг с пьяными водителями, и существовала вероятность, у Чарльза не было ни действующих водительских прав, ни страховки Генри, что Генри может потерять права или машину, или то и другое. Чарльз, хотя и считал себя измученным этим делом, тем не менее желал пойти, не потому, как сообщил он всем, кто слушал, что испытывает нежные чувства Генри, потому что устал от обвинений в том, в чем не виноват. А если Генри потеряет водительские права, разговором не будет конца. Но встреча привела к катастрофе. В конце Чарльз был угрюмый и некоммуникабелен. Это было всего лишь неприятно, но потом, когда прокурор немного нажал на него, он вдруг неожиданно потерял голову. «Если б ты его слышал!» — вздохнула Камила. «Он сказал Генри, что ему все равно, если судья запрячет их в тюрьму на 50 лет. Генри, ну, ты можешь представить, как среагировал Генри? Он взорвался. Судья подумал, что они спятили. Он пытался успокоить Чарльза, призвать его к благоразумию, а Чарльз сказал, «Мне все равно, что с ним случится. Даже если он умрет, я хочу, чтобы он умер». Она сказала, что дела пошли очень плохо, и судья выкинул их из зала. В коридоре начали открывать двери. Страховой агент, агент по налогам, зубной врач в белом халате. Все высовывали головы посмотреть, что за шум. Чарльз вылетел, как ураган, отправился домой в такси, и она не знала, что он делал потом. А Генри? Она покачала головой. «Он был в ярости», — сообщила она измученным и безнадежным голосом. Когда я шла с ним к машине, адвокат отозвал меня в сторону. «Послушайте», — сказал он, — «не знаю, в чем суть, но ваш брат, без сомнения, очень расстроен. Пожалуйста, постарайтесь объяснить ему, что если он не остынет, то окажется в куда более неприятной ситуации, чем рассчитывает. Этот судья не собирается особенно любезничать с ними, даже если они явятся к ним как парочка ягнят. Вашего брата почти наверняка приговорят к насильственному лечению от алкоголизма, что не слишком плохо, судя по тому, что я видел сегодня. Есть надежда, что судья определит ему испытательный срок, а это не так легко, как звучит. И есть вероятность, что он получит еще и срок тюрьмы, и его запрут в центр детоксикации в Манчестере». Она была чрезвычайно расстроена. У Фрэнсиса лицо было как пепел. «Что говорит Генри?» — спросил я ее. «Говорит, что ему плевать на машину», — ответила она. «Ему на все наплевать. Пусть катится в тюрьму», — говорит он. «Ты видел этого судью?» — поинтересовался Фрэнсис. «Да». «Какой он?» «Если честно, он выглядит как человек, с которым трудно договориться», — ответил я. Фрэнсис закурил сигарету. «Что будет, если Чарльз не явится?» — спросил он. «Не знаю. Почти наверняка они его будут искать. А если не найдут? Что ты предлагаешь?» «Думаю, нам следует увезти Чарльза из города на некоторое время», — предложил Фрэнсис. Он выглядел напряженным и беспокойным. «Занятия почти закончились. Нельзя сказать, что его здесь что-то держит. Думаю, мы должны отправить его к моей маме и Крису в Нью-Йорк на пару недель. Это при том, как он себя ведет сейчас. Ты имеешь в виду пьянство? Думаешь, моя мама возражает против пьяниц? Там он будет в надежном месте, как дитя». «Не уверена», — вступила Камила, — «что мы сможем заставить его поехать». «Я могу отвезти его сам», — заявил Фрэнсис. «А если он сбежит?» — заметил я. «Вермонт — одно дело. Но в Нью-Йорке он может попасть в большие неприятности». «Хорошо», — согласился Фрэнсис. «Хорошо, это была только идея». Он провел рукой по волосам. «Знаете, что можно сделать? Его можно вывести за город. Тебе так? Да. Что это будет значить? Прежде всего, его легко туда вытащить. А когда он будет дома, то что он сможет сделать? У него не будет машины, дом стоит далеко от дороги, там не подцепишь такси, ни за какие ковришки. Камила задумчиво смотрела на него. «Чарльз любит ездить за город», — сказала она. «Я знаю», — ответил Фрэнсис, довольный. «Что может быть проще? И нам не придется держать его там долго. Мы с Ричардом можем быть с ним. Я куплю ящик шампанского, сделаем это похожим на вечеринку, а?» Нелегко оказалось подозвать Чарльза к двери. Мы стучали, как казалось, полчаса. Камила дала нам ключ, который мы хотели использовать в крайнем случае. Но когда мы над этим задумались, замок щелкнул, и Чарльз посмотрел на нас сквозь щель. Он выглядел ужасно, немыслимо. «Вам чего?» «Ничего». Фрэнсис был совершенно спокоен, несмотря на короткую напряженную паузу. «Можно войти?» Чарльз смотрел на нас поочередно. «С вами есть еще кто-нибудь?» «Нет», — ответил Фрэнсис. Чарльз открыл дверь и впустил нас. Жалюзи были опущены. В комнатах стоял запах помойного ведра. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел грязные тарелки, яблочные огрызки и банки из-под супа, покрывавшие все возможные поверхности. За холодильником, неестественно опрятным, стоял ряд бутылок из-под скотча. По кухонному столу пробежала небольшая тень, пробираясь среди грязных сковородок и пустых молочных пакетов. «Господи!» — подумал я. «Неужели крыса?» Существо прыгнуло на пол, подняв хвост. Я увидел, что это кошка. Ее глаза светились на нас из темноты. «Нашел ее в пустом доме», — пояснил Чарльз. Я заметил, что от него пахло не алкоголем, а подозрительно мятой. Она не очень ручная. Он засучил рукав халата и показал на руке бесформенный, с признаком дрожения царапины. «Чарльз», — начал Фрэнсис, нервно звеня ключами от машины, — «мы зашли к тебе, потому что едем за город. Я подумал, что, может быть, неплохо было покататься. Хочешь с нами?» Глаза Чарльза сузились. Он опустил свой рукав. «Вас послал Генри?» — подозрительно спросил он. «Господи, нет», — ответил Фрэнсис с удивлением. «Ты уверен?» «Не видел его несколько дней». Чарльз все еще не верил. «Мы с ним даже не разговариваем», — подтвердил я. Чарльз повернулся ко мне. Взгляд у него был водянистый, немного рассеянный. «Ричард!» — обрадовался он. «Привет, привет!» «Знаешь», — признался он, — «ты мне всегда здорово нравился. Ты мне тоже. Ты не ударишь меня в спину, верно?» «Конечно, нет». «Потому что...» — он кивнул на Фрэнсиса. «Потому что я знаю, он ударит». Фрэнсис открыл рот, потом закрыл его. У него был вид, будто ударили его. «Ты...» «Недооцениваешь Фрэнсиса», — сказал я Чарльзу спокойным, тихим голосом. «Эту ошибку делали многие, пытаясь вразумить его методическим, агрессивным способом, когда нужно было всего лишь разубедить его, как ребенка. Фрэнсис любит тебя очень сильно. Он твой друг, я тоже». «Разве?» — спросил он. «Конечно». Он выдвинул кухонный стул и тяжело сел. Кошка подошла и начала тереться об его лодыжке. «Я боюсь», — сказал он хрипло, — «я боюсь, что Генри хочет убить меня». Мы с Фрэнсисом переглянулись. «Зачем?» — спросил Фрэнсис. «Зачем ему это?» «Потому что я на его пути». Он посмотрел на нас. «Он сделал это, знаете, за два гроша». Он кивнул на маленькую без этикетки бутылочку на столе. «Видите это?» — спросил он. «Это дал мне Генри пару дней тому назад». Я поднял ее. Похолодев, я узнал нимбутал, который украл для Генри у каркаранов. «Не знаю, что это такое». Чарльз убирал грязные волосы со лба. «Он сказал, что они помогут мне уснуть. Бог свидетель, я принимаю таблетки, но к этим не притрагивался». Я подал бутылку Фрэнсису. Он посмотрел на нее, потом в ужасе на меня. «Капсулы тоже», — продолжал Чарльз, — «не говорю уж, чем он их заполнил». Но Генри не надо было ничего делать. В том состояло зло. Вспоминаю с тошнотой, как пытался произвести на него впечатление, объясняя, как опасны эти препараты в сочетании с алкоголем. Чарльз провел рукой по глазам. Я видел, как он слонялся здесь ночью, с черного хода. Не знаю, что он там делал. Генри? Да. И если он что-нибудь сделает со мной, это будет его самая большая ошибка за всю его жизнь. Довести его до машины оказалось легче, чем мы думали. Он был в возбужденном, ненормальном состоянии, но как-то успокаивался от нашего внимания, постоянно спрашивая, не знает ли Генри, куда мы едем. «Вы с ним не разговаривали? Вы не обманываете?» «Нет», — уверили мы его, — «нет, конечно, нет». Он настоял на том, чтобы мы взяли его кошку. Поймать ее оказалось нелегко. Фрэнсис и я спотыкались на темной кухне, переворачивая тарелки на пол, пытаясь загнать ее в угол под мойкой, в то время как Чарльз с нетерпением наблюдал, говоря «спокойно» и «хорошая киска». Наконец, в отчаянии я схватил ее за тощие черные задние ноги. Она вывернулась и вцепилась зубами мне в руку. Сообща, мы сумели завернуть ее в кухонное полотенце, так что торчала одна голова с выпученными глазами и прижатыми ушами. Мумифицированный, шипящий сверток мы передали Чарльзу. «Теперь держи ее покрепче». Не переставая говорить, Фрэнсис в машине с опаской поглядывал назад в зеркало. «Следи, чтобы она не выскочила». Ну, конечно, она выскочила. Катапультировала на переднее сиденье, едва не сбила Фрэнсиса с дороги. Потом, после метаний под тормозами и педалью газа, в это время Фрэнсис, объятый ужасом, пытался одновременно избежать контакта с ней и отшвырнуть от себя. Она устроилась на полу, у меня в ногах, не выдержав приступа диареи, перед тем, как провалиться в сердитый транс. Я не бывал у Фрэнсиса после смерти Банни. Деревья возле дороги были одеты листвой, а сад казался темным и заросшим. Над сиренью гудели пчелы. Господин Хэтч, в последний раз стригший газон лет 30 назад, кивнул нам и помахал рукой. Дом был сумрачен и прохладен. Некоторые предметы мебели закрыты чехлами, а на полу катались клубы пыли. Мы заперли кошку в ванной наверху, а Чарльз пошел на кухню приготовить себе что-то поесть. Он вернулся с банкой арахисовых орехов и двойным мартини в стакане для воды. Все это он отнес в свою комнату и закрыл дверь. Мы не видели Чарльза в последующие 36 часов. Он сидел в своей комнате, поедал орехи, пил и глядел в окошко, словно старый пират из острова Сокровищ. Однажды, когда мы с Фрэнсисом играли в карты, он спустился вниз, но не принял нашего приглашения присоединиться и рассеянно разглядывал книжные полки. Потом побрел наверх, ничего себе не выбрав. Утром он спустился за кофе, потом сидел на кухонном подоконнике, задумчиво глядя на поля, словно ждал кого-то. «Как ты думаешь, когда он в последний раз принимал ванну?» — шепнул мне Фрэнсис. «Он потерял интерес к кошке». Фрэнсис послал господина Хэтча купить кошачью еду и каждый вечер сам заходил в ванную кормить ее. «Пошла вон!» — слышал я его голос. «Пошла вон, дьявол!» — и уходил оттуда со свертком газет, держа его на вытянутых руках. Около 6 часов вечера на третий день нашего пребывания в доме Фрэнсиса он копался на чердаке в поисках кувшина со старыми монетами, который, как сказала его тетушка, он мог забрать себе, если найдет. А я лежал на кушетке внизу, пил чай со льдом и пытался запомнить французские неправильные глаголы в сослагательном наклонении, поскольку до выпускного экзамена осталось меньше недели, когда услышал на кухне телефон. Я пошел ответить. Это был Генри. «Так вот вы где», — сказал он. Возникла долгая хрупкая тишина. Наконец он попросил: «Можно поговорить с Фрэнсисом?» «Он не может подойти к телефону», — ответил я. «Чего тебе?» «Полагаю, Чарльз вместе с вами?» «Послушай, Генри», — рявкнул я, — «что за грандиозная идея давать Чарльзу эти таблетки?» Его голос прозвучал резко и холодно. «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Нет, ты понимаешь. Я их видел. Те, что ты дал мне, правильно?» «Да». «Но если они у него, то он, должно быть, взял их из моей аптечки. Он говорит, что это ты дал их ему. Он думает, что ты пытался отравить его. Чушь! Неужели? Он с вами, не так ли?» «Да, мы привезли его позавчера. Но тут я остановился, потому что мне показалось, что где-то в начале этого предложения я услышал тихий, но четкий щелчок, словно сняли трубку параллельного телефона. «Хорошо, послушай», — сказал Генри. «Буду рад, если вы поддержите его там на день-два подольше. Всем кажется это большим секретом, но я счастлив, что он не мешает. Еще немного, и Чарльз превратится в леди Макбет. Если он не придет в суд, его признают виновным, но не думаю, что не доставит много неприятностей». Мне казалось, что я слышу дыхание. «Что это?» — вдруг спросил Генри. Минуту мы оба молчали. «Чарльз?» — спросил я. «Чарльз, это ты?» Наверху бросили трубку. Я поднялся и постучал в его дверь. Молчание. Тогда я пытался открыть, она была заперта. «Чарльз!» — умолял я. «Пусти меня!» Молчание. «Чарльз, это все ерунда!» — оправдывался я. Он позвонил неожиданно. Я только ответил на звонок. Снова молчание. Я постоял немного в коридоре. На лакированном дубовом полу сияло полуденное солнце. «Действительно, Чарльз, думаю, ты глупишь. Генри не может причинить тебе вреда. Ты здесь в полной безопасности». «Дерьмо собачье!» — послышался приглушенный ответ внутри. Сказать было больше нечего. Я снова спустился вниз к своим сослагательным глаголам. Я, должно быть, заснул на кушетке, и не знаю, сколько было времени. Не так уж и поздно, потому что еще не стемнело, когда Фрэнсис разбудил меня, и не очень нежно. «Ричард», — говорил он, — «Ричард, проснись, Чарльз сбежал». Я сел, потер глаза. «Сбежал? Но куда он мог сбежать? Не знаю, его нет в доме». «Ты уверен? Везде посмотрел». «Он должен быть где-то поблизости, может, во дворе. Не могу я его найти. Может, он прячется? Вставай и помоги мне искать». Я пошел наверх. Фрэнсис выбежал на улицу, хлопнув за собой дверью. Комната Чарльза была в беспорядке. На ночном столике полбутылки джина «Бомбей» из шкафа библиотеки. Все его вещи были на месте.